Глава 7.1. Маркетинг в стенах пиццерии. Внутренний локальный маркетинг. Повышение среднего чека. Первый метод. Увеличение среднего количества позиций в чеке, заказе. Второй метод. Многошаговые продажи. Третий метод. Продажа больших порций вместо малых. Четвертый метод. Продажа специального предложения из 2-3 блюд. Пятый метод – повторный заказ. Шестой метод – закажи блюдо в подарок. Седьмой метод – продажа блюд и напитков своего производства. Восьмой метод – увеличение группности. Девятый метод – апселлинг. Апселлинг – продажа вверх. Десятый метод – предложение более дорогого блюда. Одиннадцатый метод – даунселлинг. Даунселл. Продажа вниз. 12 метод. Самплинг. 13 метод. Движение вверх. 14 метод. Старая, новая цена. 15 метод. Продажи выгодных наборов. 16 метод. Продажа дополнительных услуг. 17 метод. Продажа блюд и напитков оптом. 18 метод. Работа с транспортными компаниями. 19 метод. Подарок покупателю сверх обычной стоимости заказа. 20 метод. Кивок согласия или кивок Салливана. 21 метод. Подсадная утка. 22 метод. Превосходите ожидания покупателя. Продвижение в четырех стенах. Первый метод. Подставки, тейбл-тенты на столах. Второй метод. Обратный звонок директора пиццерии покупателям. Третий метод. Размахивание баннером. Четвертый метод. Светящаяся реклама на автомобилях. Картоперы. Пятый метод. Целевые карты для покупателей. Шестой метод. Привлечение покупателей к оформлению праздничного убранства пиццерии к различным праздникам. Седьмой метод. Размещение банкоматов на свободных площадях и также систем электронных платежей. Восьмой метод – возможность производить оплату покупок безналичным способом с помощью банковских пластиковых карт. Проведение торжественного или повторного открытия. Первый метод – VIP грандиозное открытие, коктейль-вечеринки и пресс-конференция. Второй метод – новое прекрасное открытие. Проведение мероприятий. Первый метод. День благодарности покупателям. Второй метод. Выигравшая рыбка. Третий метод. Лучший стол в пиццерии. Четвертый метод. Чемпионат города по поеданию пиццы. Пятый метод. Проведение конкурсов и вручение наград. Шестой метод. Тусовки и неформальные встречи. Седьмой метод. Клуб дней рождения. Проведение тренингов, семинаров или мастер-классов. Первый метод – клуб молодого пиццайолло. Второй метод – обучающие материалы, брошюры, диски с видеоконтентом, например, по приготовлению теста, пицц, пасты, соусов. Третий метод – практическое обучение производству теста и пиццы. Дополнительные. Первый метод – размещение рекламного модуля на пиццерии. Второй метод – блокноты, ручки, сувениры с символикой вашей пиццерии, бренда. Третий метод – вручение покупателям дипломов, сертификатов и благодарственных писем. Четвертый метод – аудиореклама на улицах города. Пятый метод – логотип у пиццерии. Шестой метод – фотографии известных людей. Седьмой метод – большое, необычное, привлекательное. Восьмой метод. Гарантия для покупателя возврата денег. Девятый метод. Подарочные сертификаты. Десятый метод. Привлекательные витрины. Одиннадцатый метод. Вывески в пиццерии. Двенадцатый метод. Игральные кости. Тринадцатый метод. Покупатели звонят директору.